Глава 12. Принятое нами решение хранить в тайне от родных и знакомых нашу помолвку продержалось не более недели. Тайна наша открылась самым неожиданным образом. Федор Михайлович, приезжая к нам, брал извозчика по часам от 7 до 10. Во время долгого пути к нам и обратно Федор Михайлович, любивший простых людей, разговаривал обыкновенно со своим извозчиком. Чувствуя потребность поделиться с кем-нибудь своим счастьем, он рассказывал ему про свою предстоящую женитьбу. Однажды, вернувшись от нас домой и не найдя в кармане мелочи, он сказал извозчику, что сейчас вышлет ему деньги. Деньги вынесла служанка. Не зная, которому из трех извозчиков, стоявших у ворот, следует уплатить, она спросила, кто сейчас привез старого барина. «Это жениха-то? Я привез». «Какого жениха? Наш барин не жених». «А нет, жених. Сам мне сказывал, что жених. Да я и невесту видал, когда дверь отворяли. Выходила его проводить, такая веселая, все смеется». «Да ты откуда барина привез?» «Из-под Смольного привез». Федосья, знавшая мой адрес, догадалась, кто невеста ее барина, и поспешила сообщить это известие Павлу Александровичу. Всю эту сцену рассказал мне на завтра Федор Михайлович. Он подробно расспросил Федосью. И так картинно, что она навсегда осталась в моей памяти. Когда я спросила, какое впечатление произвело на его пасынка известие о нашей помолвке, Федор Михайлович затуманился и, видимо, хотел отклонить расспросы. Я настаивала на подробностях. Федор Михайлович рассмеялся и рассказал, что сегодня утром явился к нему в кабинет Паша в парадном костюме и синих очках, которые надевал лишь в торжественных случаях. Он объявил Федору Михайловичу, что узнал о его предстоящем браке, что он поражен, удивлен и возмущен, что при решении своей судьбы Федор Михайлович не подумал спросить совета и согласия у своего сына, которого это решение столь близко касается. Просил отца вспомнить, что он уже старик, и что ему не по летам и не по силам начинать новую жизнь. Напоминал, что у Федора Михайловича имеются другие обязанности и прочее, и прочее. Павел Александрович, по словам Федора Михайловича, говорил важно, напыщенно и наставительно. Его так возмутил тон пасынка, что он вышел из себя, закричал и прогнал его из кабинета. Когда через 2 дня я пришла к Федору Михайловичу, узнав, что у него был припадок, то пасынок его ко мне не вышел. Он очень шумно передвигал что-то в столовой и сердито распекал служанку с целью показать мне, что он дома. Затем, в следующий мой приход, через неделю, Павел Александрович, вероятно, по приказанию отчима, вошел в кабинет, сухо и официально меня поздравил, посидел молча 10 минут и имел обиженный и огорченный вид. Но Федор Михайлович был в тот день в чудесном настроении, мне также было весело, и оба мы были так счастливы, что совсем не обратили внимания на строгий и сдержанный тон Павла Александровича. Впоследствии, когда он заметил, что его суровый вид на нас не действует, а только сердит Федора Михайловича, он переменил гнев на милость и стал со мной вежлив и любезен, не упуская, однако, случая сказать мне какую-нибудь колкость.